Лиса и собаки. Бежала лиса по полю. Откуда ни возьмись, выскочили собаки и погнались за ней. Лиса, ну, бежать! Бежала, бежала, да под пенек в нору и ушла. Сидит в норе и говорит сама себе: «Ушки, ушки, что вы делали?» «Мы слушали да слушали, чтоб собаки лисоньку не скушали». «Ножки, ножки, что вы делали?» «Мы бежали да бежали, чтоб собаки лисоньку не поймали». «Глазки, глазки, что вы делали?» «Мы смотрели да смотрели, чтоб собаки лисоньку не съели». «Ты хвост что делал?» «Я по пням, по кустам, по колодам зацеплялся». «А ты вот какой!» «Так нате же, собаки, ешьте мой хвост!» Собаки ухватились за хвост и вытащили лису. Еле жива ушла от них.